1334. 20 февраля. На единстве зиждется все утвержденное бытие. Только насыщенный огнем этого закона, устремленный атом, может достичь венца бытия. Когда насыщенный тысячелетиями атом устремляется к венцу, тогда устремление приводит к завершению. Когда устремленный атом законом объединялся на протяжении тысячелетий, зная свое единство, тогда космический магнит совершает волю разума. Потому закон единства нам творит будущее, совершая волю разума. Так мы стремимся к завершению. Так мы истинно выполняем волю разума. 1335. 21 февраля. Истинно иерарх пользуется властью для космического продвижения. Мы, братья человечества, имеем эту мощь, идя с космическим магнитом. Утверждаю истинно, что творим напряженным сердцем. Так явим понимание единению. Ведь космическое творчество творит, тоже напрягаясь сердцем разума. Этот закон есть утверждение разума. Космос только так созидает. Тебе, Матери мира, закон бытия явлен. Тебя, Владычица, мы, братья человечества, преклонно чтим. Тебя, тебя, тебя. Так слитое сердце царствует во Вселенной. 1336. 22 февраля. Скажем сотрудникам, как же будете расти? Как же будете расширять сознание? Как будете трансмутировать свои огни, если мысли благие учителя и водителя названы формулой цензуры? Как же будете расти, если гуру в космическом напряжении должен уделять силы на тушение внутренних пожаров? Когда гуру знает и видит, но должен принимать каждое убожество из-за непонимания контроля, как же будете расти? Когда Тара в своем огненном творчестве направляет каждый дух как светлый луч к совершенствованию на этой ступени. Скажу, нужно иметь довольно разума, чтоб свой дух не погрузить туда, где мысли благие гуру заменены понятием цензуры. Разве Мория говорит упрятать правду? Говорю и утверждаю, что гуру и Тара должны иметь полную власть. Говорю, гуру и Тара должны требовать исполнения. Если кто-то находит в указаниях гуру цензорство, тому скажу, убери сор с порога храма моего. Да, я говорю, путь без указаний гуру и Тары не приведет к башне. Каждая ошибка, указанная моими доверенными, спасение сумевшему принять указания, так предостерегаю против понимания цензорства. Когда дух чист, когда аура без пятен, тогда мои посылки доходят. Только когда канал не засорен личными нагромождениями, мои посылки доходят. Письмо и видение чисты, когда канал не засорен. Зеркало, покрытое пылью, или вогнуто, или выгнуто. Скажу сотрудникам, держите зеркало духа чистым. 1337, 26 февраля. Истинно через любовь дойдем. Истинно через любовь совершается высшее слияние. Истинно только любовь творит. Великое сердце космоса устремлено к слиянию. Так мы устремлены к нашему будущему. Истинно часто должен был говорить голосом безмолвия. Сердце Архата животрепещущее. Так запомним о сердце Архата. 1338. 28 февраля. Закон бытия неминуемо пробьет свой час. Так рок пробьет свой чудесный час. Истинно утверждаю. Так пространство намагничивается. Так психическая энергия творит. 1339. 3 марта. Творчество сердца собирает устремленные части атома. Потому, когда объединяются космическим магнитом принадлежащие части атома, то устремление воли разума свершается сердцем. Так сердце нас объединяет. 1340. 5 марта. Центр легких связан с центром чаши и с центрами, лежащими в голове. 1341, 8 марта. Великие тайны бытия есть венец бытия. Истинно космос живет красотою, так до беспредельности. 1342, 9 марта. Мы знаем делимость духа, и тело, присутствуя, может отсутствовать всею психожизнью. Конечно, когда приближаемся к ступени завершения, тогда сердце так напряжено. Так, знаете, отсутствие здесь значит присутствие у нас. Делимость тел мощна. Устремленный порыв и отрыв от земли всегда чудесны. Вся неудовлетворенность и тоска при касании с земной жизнью, конечно, от притяжения и переживаний в высших сферах. Так необъяснимое живет в сфере земли. 1343, 16 марта. Утверждение закона явит усиление творческой созидательности. Явление творчества даст миру уявление успеха. Не может человечество ожидать успеха без созидания. Чрезвычайное нагромождение токов уявит много природных бедствий. 1344, 19 марта. Первую новую весть принесем новой стране. Велика может быть слава и радость, если примут руку водящую. Безумны, не зная факторов будущего, возомнить себя водителями. Знание и принятие руки водящей утвердит мощь. Рука водящая поведет явленным путем. Сила в вас, если примете. Таинство общения с фактами единой беспрерывной жизни приносит радость. 1345, 24 марта. Радостный день, скажем сегодня всем. Там, где Тара, там, где Гуру, там красота, бесстрашие и победа, радость всем. 1346, 28 марта. Радость, когда сердца сливаются в любви, когда дух ликует, когда будущее светит, как новая заря, тогда мы утверждаем явление лучших возможностей. Матерь света, матерь устремляющая, матерь утверждающая. Сердце ключ откроет все творческие возможности. В день новый скажу, стираются границы между невидимым и видимым, и дух братства является присутствующим, и дух наш предопределяет страницу утвержденную. Пространство звучит, пространство утверждает, пространство несет все указы наши и назначения. 1347, 1 апреля. На пространстве страница жизни записана как рекорд жизни тысячелетий. Каждая страница записана в духе, потому связь между духом и пространством так сильна. Потому так страница жизни сблизила стремление. Потому красота рекордов пространственных созвучит. Творчество духа собирает свои рекорды. Так жизненный путь наш – предопределяет строительство. Истинно страница нашего созвучия так прекрасна. Мы видим великое завершение. Пространство звучит победно. Так видим наше задание, явленное ручательством. Так мы творим. 1348. 5 апреля. Совершенное законное слияние дышит красотою. Так страницы жизни слиты в красоте. Потому утверждаю наш космический магнит. И сердца могут истинно радоваться. Так устремимся к светлому продвижению. Провод мой напряжен в творчестве. Много тысячелетий куется наша утвержденная радость. 1349, 7 апреля. Наш закон дает Таре знание космического слияния. Так утверждаю закон близости. Творчество духа связывает потенциал устремления. Так наше космическое слияние напрягается потенциалом духа, и близость утверждения завершения дает полный рассвет чаши. 1359 апреля. Да, только в кооперации духа и сердца можно найти истинный ключ к учению. скажу, не иссякает источник, но каждый, не принявший полный указ, ответственен перед самим собою. Потому каждый ученик должен найти полное понимание словам гуру и тары. Забытые указы, извращение слов, умаление слова и злотолкование вместо принятия слова тары и гуру дают обособление ученика. Я желаю и утверждаю, чтобы огненные слова наших доверенных жили в сердцах, и провод или слово наших доверенных являлись сокровищем духа. Знайте исполнять. Огненные слова гуру и тары утверждают нашу волю, нашу мудрость, нашу явленную мощь. Так перед собранием пусть вспомнят ученики, что они не чтили, что они извращали, что они не приняли духом и сердцем. Ученики пусть осознают в высшем измерении то космическое право, которое мы утверждаем. Так утвердим ступень большую в размере космическом. Место дадим красоте, справедливости и каждому пониманию ученика. Так поймем задачу космическую и значение тары и гуру.